Глава 11. Если бы на мне не было купленной в Дейлграде одежды и браслетов с кредитами и мирой, я бы сейчас думал о том, не привиделась ли мне вся эта долина. Настолько бил по мозгам вид собственного дома. Очень остро хотелось бродить по обугленным развалинам, перебирая осколки воспоминаний. Во рту пересохло от накативших картинок памяти. Но я уже не был тем пацаном, на глазах которого убивали его семью. Может быть, настоящий Алексей Вранов, накачанный наркотой, сдох в портале, не выдержав пережитого стресса. И потому наемник Максим попал в освободившееся тело. «Теперь мы равны», — услышал я голос блондинки и обернулся. Мира ходила вокруг валяющихся кусков бетона и сломанных перекрытий. Ассистентка осматривала все крайне внимательно, касаясь предметов и проводя руками по трещинам и сколам, как будто могла что-то почувствовать. «Потому что от наших домов остались лишь руины», — кивнул я. «Именно», — подтвердила она. «Мне нужен доступ к вашей сети, Лазарь. Возможно, я смогу чем-то помочь. По крайней мере, ты помнишь лица людей, которые казнили твою семью». Я усмехнулся и направился к обломкам, оставшимся от сарая садовника. Разваленные доски, перебитые и обожженные, были разбросаны, будто взрывом. Хотя, может быть, Селиванов и приказал взорвать дом. Это бы объяснило, почему повсюду валяются куски стен. «Что ты делаешь?» — осведомилась Мира, оказавшись рядом. «У отца был дублирующий сервер», — поделился мыслями я, уже приступив к разбору завала. «О нем знали только двое, он и я. Конечно, меня накачали, чтобы перебросить в портал, но я уверен, что рассказать об этом я не мог. Вкатили мне такую дозу, что удивительно, как я не сдох». Убрав последнюю доску, я докопался до бетонного фундамента, совершенно целого, кроме нескольких трещин. Мира внимательно осмотрела его и указала пальцем сразу в нужное место. «Кольцо сорвало», — сообщила блондинка. «Не страшно», — ответил я и прошелся по округе, где были разбросаны инструменты, ранее принадлежавшие садовнику. Нужный мне совочек нашелся в кустах, куда его унесло взрывом. Пришлось немного покопать, чтобы достать его. А вернувшись к развалинам сарая, я вогнал лопатку в щель между люком и полом. Напрягая мышцы и едва не обламывая ногти, я все же сумел открыть спуск в подвал. «Твой отец был умным человеком», — заявила Мира, рассматривая ведущий во тьму ход. «Был бы умным, остался бы жив», — пожал плечами я. На том, что меня кто-то может увидеть, можно было не беспокоиться. Особняк стоял за городом, и тут даже случайные люди не появляются. А если Селивановы оставили наблюдение, то им потребуется время, чтобы отреагировать. Но если и сунутся, я уже не тот мальчишка, которого швырнули в портал. А вид собственного разрушенного дома не только поднимал в груди боль, но и разжигал ненависть. Чистую, ничем не замутненную ненависть. Пусть сунутся, я перебью их всех до единого. «Твои показатели зашкаливают», — с тревогой в голосе заметила Мира. «Для твоего состояния это опасно». «Знаешь, у нас есть поговорка «сдохни, но сделай», — ответил я, спускаясь по железной лестнице, вмурованной в стену хода. На глубине в 22 метра я точно знал из рассказа отца. Я нащупал выключатель. Свет одинокой лампочки вспыхнул, освещая довольно крупное помещение в 73 квадратных метра, заставленное серверами рода Врановых. «Ого», — прокомментировала Мира. Я кивнул и прошел к терминалу, установленному в центре зала. «Что ты хочешь найти?» — спросила блондинка, когда я запустил компьютер. «Запись того, как Селиванов пытался подкупить отца, чтобы тот развалил дело», — пояснил я, пробегая пальцами по клавиатуре. Мира прошлась вдоль стоек с серверами, внимательно разглядывая их. Наконец она ткнула пальцем в жесткий диск. «Здесь», — сказала она. «Выкачивай все, что здесь есть», — велел я. «У нас есть сутки, и после того, как мы отсюда уйдем, серверная будет уничтожена. Так что нужно забрать максимум данных. Здесь все — имущество, договоры с другими семьями, дела отца, записи с камер наблюдения, электронные ключи от банковских счетов. В общем, истинное наследие семьи Врановых». Глаза Мира загорелись, освещая жесткие диски, будто лазером один за другим. Так она показывала мне, что считывает информацию. «Какая у вас примитивная техника?» — прокомментировала она, закончив с первой стойкой. «У меня даже оперативной памяти больше, чем все хранилище вашего рода. В долине и то лучше технологии». Я оставил ее слова без комментариев и направился к шкафчику, вмурованному в стену. Там располагался настоящий сейф, не уступающий лучшим образцам земного производства. Замаскирован он был под электрический щиток, и рядом имелась коробка, крышку которой я поднял. Внутри располагался считыватель, и я приложил к нему ладонь. Дверца щитка с мягким щелчком открылась, и я внимательно посмотрел на содержимое сейфа. На дверце с внутренней стороны имелся небольшой заряд взрывчатки, на тот случай, если кто-то откроет, не пройдя проверки. Но сейчас я имел доступ, а потому пачки денег, лежащие на полках, соседствовали с документами на всю семью. Не программа защиты свидетелей, конечно, но все личности, на которых оформлены паспорта, водительские удостоверения и прочие необходимые гражданам Российской империи вещи, были занесены во все системы как настоящие. К сожалению, остальным Брановым они уже не пригодятся, а мне послужат прикрытием. Я всего на сутки здесь, но это не значит, что могу без документов и денег что-то сделать. Отцу не впервые угрожали, и он привык. Привык, что всегда сила оказывается на его стороне, что закон защищает его и семью Врановых. Действуя Николай Артемьевич так, как когда-то задумал, сейчас мои родные были бы живы, хоть и находились бы в другой части страны под поддельными именами. Убрав свои документы, я не стал оставлять деньги в сейфе, а главное, вытащил бархатный футляр. Сдув с него пыль, я открыл крышку и несколько секунд смотрел на лежащие внутри перстни. Точная копия кольца главы рода Врановых, выполненная в разных размерах. На тот случай, если кому-то другому, не отцу, выпадет его надевать. В сейфе имелось еще несколько дворянских наборов по тем документам, которые предполагалось использовать в качестве подставных личностей. Они также были настоящими, и я даже не представляю, как отцу удалось это провернуть. Взяв нужные кольца и забрав коробку с перстнями Врановых, я убрал их в сумку. Логично, что все, что было на мне, переместилось на землю вместе с телом. Иначе первопроходцев с голым задом сложно было бы представить. Так и вижу, как посреди какого-нибудь Северного полюса появляется гуманоид без всего. Они, конечно, продвинутые технологии использовали. Но вряд ли в таких условиях даже предтеча бы выжил в минус 80 по Цельсию. «Я готова», — отчиталась Мира. «И я знаю, как тебе проверить мои слова». Я вскинул бровь, и блондинка принялась рассказывать. «В документах твоего рода я обнаружила клинику, которая работает с благородными клиентами. Полная конфиденциальность. Кроме того, у тебя имеются поддельные документы и даже перстень. Представившись чужим именем и расплатившись наличными, ты избежишь следов», — пояснила она. «У вас уже есть оборудование, которое может просканировать мозг. Сделаешь себе МРТ, и оно все покажет». Я хмыкнул и кивнул. «Так и поступим. Все равно сегодня я уже не успею, но целый день нужно чем-то занять», — проговорил я. «А теперь пора отсюда убираться». Оставлять бункер с дублирующими серверами было крайне опасно, да и недальновидно. Если мне будет куда вернуться, тут точно поставят пост охраны, и я попадусь при очередном перемещении. А так, зная, что связь с домом окончательно потеряна, я не буду испытывать искушения прийти сюда вновь. «Что ты делаешь?» — уточнила Мира, заглядывая мне через плечо. Я же ввел код на еще одной панели и поспешил выбраться наружу. Лестница замелькала под моими ногами, и, оказавшись снаружи, я сразу же добежал до уцелевшего участка забора. Перемахнув через ограду, я спрятался за бетонной перегородкой. Взрыв прогремел. Мощный. И я выдохнул, в последний момент оглянувшись на руины дома. Через секунду зашуршала земля, образуя провал на месте бункера. Пламя, выглянувшее из прохода, горело ярко, уничтожая все содержимое секретного хранилища. «Это было обязательно?» — уточнила блондинка. «Ведь до сих пор никто не нашел вашей секретной серверной тайного логова». «Потому что ее не искали», — ответил я. «А сегодня я сделаю так, что Селивановы будут землю рыть, чтобы найти меня. И обязательно вернуться к особняку, чтобы все здесь проверить. А так они найдут лишь обрушившийся подвал, в котором ничего, кроме оплавленных обломков техники». Она покачала головой, но спорить не стала. «В долине ты могла искажать информацию на камерах», — напомнил я, поднимаясь с земли и отряхивая штаны. «Сможешь сделать так же здесь?» Мира посмотрела на меня, как на последнего идиота. «Лазарь, еще до того, как ты активировал переход, я создала для тебя виртуальную личину. Теперь все оборудование уровня долины, которое не будет под к тебе плотнее, чем на 5 сантиметров, будет видеть другое лицо. Его я сгенерировала из твоих воспоминаний о людях и уверена, что такого человека не существует». Передо мной возникло виртуальное зеркало, и я посмотрел в свое отражение. «Ну и рожа», — хмыкнул я. Рыжие короткие волосы, чуть вьющиеся, яркие зеленые глаза, густая щетина. Строение черепа тоже отличалось так, что я больше смахивал на выходца с Кавказских гор, чем на европейца. Но особенный шик моему облику придавал шрам через все лицо от правого виска к левой мочке. Оставлен он был чем-то явно опаснее обычного клинка. «Сойдет», — довольная моим выражением лица уточнила Мира. «Да», — кивнул я. «Но люди будут видеть мой обычный облик, разумеется». «Тогда придется убрать все эти излишества», — вздохнул я. «На земле в большую часть камер будет смотреть живой охранник, особенно на входе, а значит, как только он заметит несоответствие, это вызовет вопросы. Сохрани это лицо для диверсий, а для посещения тех мест, где мне предстоит показываться, сделай похожую на меня внешность. Чтобы можно было спутать с Врановым, но при внимательном разглядывании становилось ясно, это другой человек». Мира нахмурила брови, но отражение в зеркале стало меняться. Будто восковая маска. Она таяла и застывала, несколько раз проступало нечто похожее на лицо, пока, наконец, процесс не завершился. «Готово». Отряхнув руки, как будто выполняла тяжелую работу, заявила блондинка. «Отлично». Оценив вид, кивнул я. «А теперь нам пора в город. Как говоришь, называется клиника? Проложу до нее маршрут». Доктор, крутивший результаты Марта на экране, несколько раз переводил на меня свой потрясенный взгляд. Мне и так было ясно, что все сказанное Мирой подтвердилось. Не нужно быть гением, чтобы осознавать такие вещи, когда на тебя смотрят таким взглядом. «Хм», — кашлянув, заговорил медик. «Простите, ваше благородие, я понимаю, что вы, вероятнее всего, не ответите. Но откуда такие результаты? Вы попали под действие заклинания? Я просто в шоке и впервые за свою карьеру вижу подобное, ваш мозг». Я вздохнул, склонив голову. «Если бы я не видел вас перед собой и не сам проводил процедуру, никогда бы не поверил, что вот этому пациенту...» Он постучал ногтем по экрану. «Всего 18 лет. Мне, знаете ли, приходилось видеть процесс развития многих дегенеративных заболеваний, но это нечто запредельное. И, боюсь, с нашей медициной неизлечимое». «Но ведь можно сделать хоть что-то?» — спросил я. Он сочувствием посмотрел на меня и покачал головой. «Боюсь, я могу рекомендовать вам только нанять сиделок, которые станут за вами присматривать», — проговорил доктор. «Видите ли, ваше благородие, наш мозг устроен так, что вы даже не будете осознавать, что изменения начались. А они быстро начнут прогрессировать, пока вы окончательно не перестанете существовать как личность. Я, собственно, убежден, что они, эти изменения, уже есть, но вы о них не знаете. Сиделки могут остановить вас, когда вы начнете». Он тяжело вздохнул, глядя на меня, и перевел взгляд на экран. «По статистике, люди с подобным состоянием мозга живут не больше года», — сообщил он, после чего повернулся ко мне. «Но так как мне неизвестно, в результате чего случилось с вами то, что случилось, я не могу гарантировать, что речь на самом деле не идет о днях. Простите, что сообщаю такие новости». Я усмехнулся. «У меня нет к вам претензий», — заверил я. «Спасибо за честность». Я уже поднялся и, взяв с кушетки ремешок предтечи, надел его на руку. Снимал я Миру как раз для того, чтобы она не могла воздействовать на медицинское оборудование и подменить результаты. Так что теперь можно смело утверждать, искусственный разум не обманул. «Простите, что все же спрошу, ваше благородие, но...» — обратился ко мне медик, когда я уже оказался у двери. «Подумайте о том, чтобы сообщить все обстоятельства того, что с вами произошло. Вы благородны, а значит, вероятность того, что вы попали под враждебное воздействие, весьма высока. Если бы медицина получила доступ к вашему случаю, возможно, это могло бы спасти другие жизни. Но не мою, кивнул я. Боюсь, я не могу вам ничего рассказать, доктор. Я сам не понимаю, как так получилось. А о том, чтобы поделиться информацией. Кое-что я действительно сделаю достоянием общественности. Выйдя из клиники, я ощутил острое желание закурить. Не каждый день получаешь новости о том, что ты уже ходячий мертвец. И, честно признаться, колени у меня не дрожали сейчас исключительно по той причине, что я знал, через сутки с небольшим я лягу в машину, которая все исправит. «Курить тебе запрещено категорически», — появившись рядом, Мира поежилась под порывом несуществующего ветра. «Я знаю», — пожал плечами в ответ я. «Ладно, идем дальше по списку. Что там у нас имеется на Селивановых?» Страдать по поводу того, что мозг мой скоро превратится в кашку, не было никакого смысла. Цинизм наемника, давно свыкшегося, что своей смертью он не умрет, оставался у меня. И теперь, когда правдивость слов Мира доказана, остается только лезть в чертову машину предтечь и надеяться, что я смогу из нее вылезти одним куском. А время на Земле уже подходило к концу. Оставалось несколько часов, за которые мне нужно было сделать больно хотя бы одному своему врагу. «Ночной клуб «Серебряный лис»» — озвучила Мира и тут же развернула мне карту с маршрутом. «Принадлежит Федору Васильевичу Селиванову. Судя по информации, которую я смогла добыть из вашей сети, сам он там появляется редко. Однако из файлов твоего отца ясно, что клуб используется для отмывания денег за торговлю оружием и людьми». Я кивнул и направился к купленному за наличные подержанному автомобилю, который ждал на парковке клиники. Счета семьи Врановых пока что были недоступны, так как за ними наверняка следят, а бумажные деньги никогда и ни у кого вопросов не вызывали. О том, что доктор раструбит о моем случае, я не переживал. В лицо Алексея Николаевича Вранова мало кто знал, да и я уже проверил, числится пропавшим без вести. А вот Сергей Викторович Котов, которым я представился, по бумагам реально существует. Сев в машину, я завел двигатель. Появившаяся на соседнем сиденье Мира тут же сделала вид, будто пристегивается. Я усмехнулся, наблюдая эту картину. В моем мозгу проекция действительно это сделала, и настоящий ремень я не видел, хотя стоило протянуть руку, почувствовал его висящим на своем месте. «Я могу влиять на тебя все сильнее», — заметила ассистентка. «Чем больше мы будем контактировать, тем мощнее будет мое воздействие». «Если меня это не убьет, то не страшно», — отозвался я, и машина тронулась с места. Автомобиль я припарковал в квартале от ночного клуба. Было время осмотреться, так что я прихватил с заднего сиденья купленный в магазине мотоциклетный шлем. На мне была вполне обыкновенная одежда. Куртка, джинсы, ботинки. Обычный байкер за рулем автомобиля. Но машину я как раз собираюсь оставить. Вряд ли она мне теперь понадобится. Располагался ночной клуб племянника главы рода Селивановых в соответствующем квартале. Подобных заведений здесь было полно, и возле каждого имелось немало закусочных и забегаловок, в которых поутру посетители клубов могли поправить здоровье и заесть ночные приключения. Напротив Серебряного Лиса такая кафешка имелась тоже, но я прошел мимо. «Нашла план здания», — сообщила Мира, и я свернул по ее указке в подворотню к заднему входу в клуб. Проход упирался в сетку, прикрывающую выход на другую сторону улицы. Три больших мусорных бака, притулившиеся к стене, тяжелая металлическая дверь черного хода в клуб. Вот и все, что здесь имелось. Второе окно справа подсветило мне блондинка нужную форточку. «Если встанешь на мусорный бак, тебе как раз хватит, чтобы залезть внутрь». Я погладил тот самый артефакт, которым Лукас Мюллер вскрыл мое окно в гостиничном номере и усмехнулся. «Пожалуй, заявиться сюда действительно было хорошей идеей». «Что ж, вернемся попозже», — ответил я и покинул подворотню. Для конспирации застегивая ширинку. Пока шел, Мира успела проанализировать систему наблюдения в округе и прийти к уже знакомому мне выводу. Вскрыть их она может довольно легко. И на этот раз никакого поддельного облика не будет. Шлем — достаточная маскировка. «Как думаешь, чья шаверма окажется вкуснее?» — спросил я, уже направляясь к дальней от Серебряного Лиса кафешке. «Донор Лазарь», — педантично поправила меня шагающая рядом блондинка. «Я так и сказал», — легко кивнул я, прежде чем толкнуть дверь заведения. Передвинуть мусорный бак оказалось проще простого. У него имелись работающие колеса. Так что я без особых проблем поставил его под нужной стеной и, забравшись, несколько раз дернулся, удерживая равновесие. Рабочий день ночного клуба только начинался, и емкость подо мной была практически пустой. Балансируя на краях мусорного бака, я прицелился и, рванув вверх, уцепился пальцами за край подоконника. «Держись», — повиснув рядом со мной, подбодрила меня Мира. Она еще и большой палец мне показала, зараза. Чувствуя, как быстро устает рука, я приложил артефакт предтечи к оконной раме, и она беззвучно открылась. Убрав столь полезный прибор, я подтянулся на обеих руках и, вдавив шлемом окно внутрь, ввалился в кабинет. Сидевший за рабочим столом директор ночного клуба дернулся, обернулся, но большего сделать не успел. Заклинание «Сон» легло на него раньше, чем он меня увидел. Внутри клуба уже гремела музыка, так что падение тела никто бы не услышал. Даже стоящий прямо за дверью охранник. Мира сразу же изобразила, что села за компьютер директора. А я прошелся по многочисленным полкам, выискивая что-то полезное. Но блондинка успела первой. Нашла видеозапись переговоров Селиванова с его директором. Демонстративно пнув лежащее рядом тело, заявила она. «Почему Федор не стер ее?» — уточнил я. На его месте я бы не стал оставлять никакого компромата, тем более в руках подчиненных, которые и без того замазаны в грязных делишках. А если человек уже нарушает закон, что ему помешает тебя шантажировать? Угроза? Так уехать и в безопасное место можно заранее и семью якобы на курорт отправить. Ее не Селиванов сделал, а этот вот добрый человек, прокомментировала Мира, кивнув в сторону спящего директора. Что ж, нам тогда же лучше, кивнул я. Поищи еще что-нибудь интересное. Открыв дверь, я схватил стоящего за ней охранника и, наложив сон, втащил его внутрь кабинета. В зале ночного клуба уже ревела музыка, били стробоскопы. Что происходит на втором этаже, снизу было не разглядеть, так что о том, что кто-то может заметить лишнее, я совершенно не переживал. Уложив тело рядом со входом, я добрался до пожарного сигнала. Разбив его рукой, вдавил кнопку, и музыка в зале мгновенно стихла. Вместо нее завыла сирена. Теперь можно было спокойно заниматься своими делами, никому и в голову не придет, вместо того, чтобы свалить и спасти собственный зад, проверять, есть ли там кто-то на втором этаже. Сигнал ушел на пульт, констатировала Мира. Что дальше? Вместо ответа я сбросил несколько папок в корзину для мусора и щелчком пальцев метнул в них искру. Простейший фокус мгновенно подпалил документы. Ведро, конечно, выдержит и не расплавится. Металлу горящая бумага не навредит, а задымление получится. «Ты все скачала?» — уточнил я. «Да», — подтвердила она. Я спокойно открыл дверь и вышел в зал. Люди почти все убежали, так что я присоединился к ним, неся шлем на локте согнутой руки. А проходя мимо гардероба, швырнул его за стойку с вещами. Внутри никого не было, так что я безо всяких сомнений метнул еще несколько искр, чтобы загорелось уже по-настоящему. А выбравшись на свежий воздух, я направился в ту же кафешку, где ранее ел донор. «Отправляй все файлы, которые я указал», — велел я, когда в моих руках появилась еда. Мира кивнула и тут же отчиталась. Прокуратура получила, полиция получила, 14 ведущих СМИ получили. Слушая ее и жуя шаверму, я думал о том, что такую волну вряд ли удастся загасить легко. Ведь сейчас всем этим адресатам уходили две видеозаписи. На одной глава рода Селивановых угрожал моему отцу и пытался его подкупить, а на второй его племянник объяснял своему директору ночного клуба, как нужно отмывать деньги рода. Теперь можно и назад. Признал я, вытерев руки и выбросив салфетку в урну. Зайдя в переулок, я моргнул. А когда открыл веки, уже стоял посреди лаборатории первопроходцев. «Ну, давай, красавица, сделай из меня супермена».